Глава 5. Без верха. Тряпка с влажным хлюпаньем впечатывается в грудь Бессонова, и на белоснежной ткани его футболки расплывается мокрое грязное пятно. «С ума сошла!» — рычит он. «Не будешь руки распускать в следующий раз!» Смело отвечаю я, хотя внутри меня потряхивает. Я обычно так себя не веду. Но этот придурок просто вынуждает давать ему отпор. «Руки распускать?» Удивленно повторяет он, а потом вдруг ржёт. «Это ты про то, что я тебя по заднице шлепнул? Я офигею с тебя, Блошка. Знаешь, как я на самом деле распускаю руки?» Голос Бессонова становится вдруг ниже. В нем появляются хриплые опасные нотки. И это меня пугает на каком-то инстинктивном уровне. Он делает ко мне шаг, а я непроизвольно отступаю и тут же хватаю ведро с водой. «Не подходи!» — вскрикиваю я, замахиваясь. «А то я на тебя это вылью!» Наверное, я бы и правда так сделала, если бы прямо в этот момент дверь не распахнулась и в класс не зашли наши девчонки — Маринка, Ева, Машка и... Настя. Они замирают на пороге и смотрят на нас охреневшими глазами. «Блохина, ты больная?» — тут же вопит Маринка. «Бес, что она тебе сделала?» «Я жив-здоров», — тут же рапортует Бессонов с веселой ухмылкой, пока я растерянно прижимаю к себе ведро. «Спасибо за беспокойство, девчонки». Они обступают его со всех сторон, и Настя явно пытается пролезть ближе всех. «Бес, а твоя футболка?» — спрашивает она тоном заботливой мамочки. «Что с ней?» Приняла на себя основной удар во время нападения особо опасной Блошки. Скалится Бессонов. «Блохина! Ты нормальная вообще?» Возмущенно вскрикивает Ева. «И что ты к нему лезешь?» Кипит от негодования Маринка. «Такую вещь испортила! Дорогая она, да?» «Да вообще. Пусть за ущерб заплатит». Настя молчит, но по ее взгляду видно, что она обо мне думает. «Ладно вам», — небрежно отмахивается бес, пока я с каменным лицом подбираю тряпку и снова полощу ее в ведре. Я привык к ненормальным фанаткам. Блошка еще не самая двинутая из них. «Я не твоя фанатка!» Резко возражаю я, но Бессонов меня как будто не слышит. «У меня даже трусы один раз из раздевалки украли», — со смехом рассказывает он стоящим вокруг него девчонкам. «Прикиньте!» «О!» — дружно выдыхают они, и по голосу слышно, что они ничуть не осуждают ту, которая так сделала. Кажется, они и сами были бы не против получить такой сувенир. «Фу, как же это противно выглядит, меня аж передёргивает!» А то, что Бессонов записал меня в свои поклонницы, бесит особенно. «Жаль, что эта тряпка не прилетела тебе в лицо. Не выдерживаю я». «Вау! Это ты мне так угрожаешь, Блошка?» — скидывает темную бровь Бессонов. «Капец, как страшно!» А потом, без всякого предупреждения, он вдруг цепляет футболку за спиной и одним движением стягивает ее с себя. «Мокрая». Небрежно поясняет он остолбеневшим девчонкам. «Бесит». «Ох». Почти стонут в унисон они, и я, хоть и злюсь на этого придурка, прекрасно понимаю их реакцию. Мы все видели наших парней без верха. Любят они на физкультуре, когда жарко снять с себя пропотевшие футболки и светить хилыми руками и сутулыми спинами. Смотреть там вообще не на что. А вот Бессонов... Если бы палата меры и весов искала пример образцового мужского тела, это был бы Бессонов. Его торс идеален. Там, где у наших пацанов кости и кожа, у него рельефные мышцы. Где у них впалый или, наоборот, пухлый живот, у него четко прорисованный, как в учебнике биологии, пресс. И такие выпуклые бицепсы, на одном из которых татуировка футбольного мяча. Я старательно отвожу взгляд и яростно тру без того чистую доску злосчастной тряпкой. Не собираюсь я пялиться на его кубики и бицепсы. Меня такие умственно отсталые и ограниченные парни не интересуют. С тем же успехом можно в гориллу влюбиться. У нее тоже мускулатура хорошо развита. «Ты такой накачанный!» Слышу я за спиной восторженный выдох Маринки. «Обалдеть!» «Фигня, это ты мои ноги не видела!» Снисходительно хмыкает Бессонов. «Их я реально качаю, а это так, само наросло». «Вот же павлин!» «А что твоя футболка?» Лезет к нему Настя. «Не знаю. Я бы выкинул ее нахрен, Но жалко, это командный мерч. Я постираю. Тут же выпаливает она. Нет, я, ревниво возражает Ева. Я знаю, как надо, дай мне. Фига себе ажиотаж. Рыжёт Бессонов, и по голосу слышно, что его все это развлекает. Пусть вон Блошка лучше постирает. В качестве наказания. Я оборачиваюсь и угрожающе взвешиваю тряпку в руке. Уверен? Я могу ведь еще бросить. Ненормальная, припечатывает Маринка. Нет, чтобы извиниться. Бес, давай я лучше. С этими словами она выдергивает футболку у него из рук и выбегает из класса. Настя и Ева мчатся за ней. Одна только Машка вздыхает и плетется за парту, исключая себя из конкурентной борьбы. В классе уже не так пусто. Собралось некоторое количество зрителей, которые или перешептываются, или громко возмущаются в мой адрес. Но я на них не смотрю. Выжимаю тряпку, кладу ее на батарею, а ведро с водой несу в дальний угол класса, чтобы после урока вынести. Сейчас уже не успею. «Так, ребята, здравс...» Влетает в класс наша Алена Денисовна со стопкой распечаток и тут же застывает, наткнувшись взглядом на полуголого Бессонова. Он с ухмылкой кивает ей, и наша молодая историчка под его взглядом заливается краской до самых корней волос. Кажется, что даже очки у нее багровеют. «Это что?» — лепечет она. «Кто? Почему вы в таком виде в школе?» «Несчастный случай», — невозмутимо сообщает Бессонов. «Это Блохина на него воду вылила. С удовольствием ябедничает Рогов». «Саша», — укоризненно вздыхает Алена Денисовна, старательно отводя взгляд от грудных мышц и пресса нашего футболиста. «Как же так?» — он врет. Буркую я. Он первый ко мне полез. «Ой, ну кому ты нужна, чтобы лезть к тебе?» — тут же фыркают наши девчонки. «Мечтай!» «Да ладно!» — ухмыляется Бессонов, прожигая меня насмешливым взглядом черных глаз. «Пусть Блошка помечтает, вам жалко, что ли?» «Я мечтаю только о том, чтобы ты куда-нибудь провалился», — с вызовом отвечаю я. «Ясно?» Но мой вопрос остается без ответа, потому что сначала в класс вваливаются довольные Ева и Настя с выстиранной футболкой Бессонова, а сразу же вслед за этим звенит звонок. «Садитесь скорее», — призывает их к порядку Алена Денисовна. Бессонов тоже идет неторопливо к своей парте, но историчка его останавливает. «Извините, но в таком виде вы не можете присутствовать на уроке», — говорит она смущенно. «Оденьтесь, пожалуйста». «А что?» — обаятельно улыбается он, и на его щеке опять появляется эта притягательная ямочка. «Не нравится? Плохо выгляжу?» Алена Денисовна краснеет еще сильнее. «Дело не в этом», — говорит она, откашлившись. «Просто так неприлично. Вы нарушаете правила школы». «Правила школы — это важно». Серьезным видом соглашается Бессонов. «Капец, как важно!» «Я рада, что вы это понимаете». С облегчением выдыхает учительница. «Я вообще понятливый». Ухмыляется он и небрежно подтягивается, снова демонстрируя свою идеальную форму. «Ладно, тогда я пошел. «Подождите», — пугается Алена Денисовна. «Но зачем пропускать урок? Вы же можете просто одеться». «Мне не во что», — скалится он. «Но разве никто не может одолжить вам футболку или рубашку?» Она беспомощно смотрит на класс. «Я бы не надел чужую одежду», — хмыкает Бессонов. «К тому же она тупо на меня не налезет». И он прав. Ни у кого в нашем классе нет таких широких плеч, как у этого безмозглого спортсмена. И ростом он выше всех пацанов. «Может, в штору завернуться?» «Ядовито предлагаю я. Или тряпками половыми прикрыться. Там еще осталась парочка». «Саша!» — возмущенно восклицает учительница. «Заткнись, Блохина!» — рявкают на меня пацаны. А Бессонов только беззаботно ухмыляется. «Одеваться в тряпки — это твое хобби, Блошка», — небрежно говорит он. «Лично я предпочитаю качественные вещи». Я просто теряю дар речи. Нормально я одета. Да, не в дорогую одежду, но и не в тряпки. Он совсем уже, что ли? Ладно, всем пока, народ. Бессонов подмигивает классу. «Поучитесь тут за меня». «Беса, футболка!» — кричит ему вслед Настя. «Давай я тебе домой ее принесу». Но он уже в коридоре, и моя подруга никакого ответа не получает. Рок начинается, и я стараюсь внимательно слушать Алену Денисовну, хотя ощущаю себя неуютно, потому что сижу одна. Обычно место около меня считается козырным, ведь я всегда готова помочь или подсказать. Но сегодня тут никого. Нет даже Али. Она написала, что заболела. А Настя, очевидно, больше не считает меня подругой. Эта мысль отзывается внутри тянущей болью, похожей на ноющий зуб. Но я не даю себе раскисать. «Соберись, Саша. Осталось всего месяц доучиться. Строго говорю я себе. Забей на них всех. И на придурка Бессонова в первую очередь. Просто делай вид, что его не существует». Но это сложно сделать, потому что этот придурок хоть и не пошел на уроки, но остался болтаться в школе. На второй перемене я вижу в коридоре Бессонова, который прижимает к стенке Соловьёву и языком исследует ее гланды. Это вижу не только я, а, кажется, вся школа, потому что весь следующий урок наши девчонки сидят с траурными лицами, а Настя убегает плакать в туалет. На четвертой перемене Ева и Маринка громко шепчутся, что видели, как в машину беса садилась практикантка по английскому, и Настя опять убегает плакать в туалет. Мне хочется сказать ей, чтобы она не расстраивалась из-за Бессонова, потому что он не стоит того. Он просто самовлюбленный павиан, который готов оприходовать любую самку. Ему нравится чужое внимание, он в нем купается. Но ни Соловьёва, ни практикантка, ни сама Настя ему не интересны. Ему, похоже, никто не интересен, кроме его самого. Но Насте не нужны мои советы, поэтому я молча досиживаю до шестого урока и иду домой. Бессонов, к счастью, на занятиях больше не появляется. Видимо, у него дополнительный курс английского с практиканткой. Я очень надеюсь, что и на следующий день его не будет в классе. Но, к сожалению, на третьем уроке эта звезда все же заявляется в класс, сияя своей наглой ухмылкой. «Бес, вот твоя футболка». Настя подлетает к нему. «Я ее дома еще раз постирала и даже погладила, вот». «Спасибо, сладкая». Он одаряет ее небрежной улыбкой. «Но я уже новую заказал. Оставь себе. Или выкинь». «А ты можешь на ней расписаться?» «Не вопрос». Бессонов привычно оставляет на футболке свою размашистую подпись, потом оглядывает класс и, заметив меня, широко улыбается. «Блошка, как сегодня мне планируешь жизнь портить? Ментов-то уже вызывала, тряпками швырялась. Что сегодня в программе?» Я делаю вид, что ничего не слышу, но он, кажется, не планирует оставлять меня в покое, потому что внезапно садится за мою парту прямо на пустующий соседний стул.